Глава 18. 2013. Начало лета. Теперь я спал днем, а ночью бодрствовал. Мне нравилась темнота. Я был не один. Со мной Нэнси и еще ноутбук. Это мой любимец. Я посылал его за покупками, как за газетами посылают собаку. Еду доставляли к самому порогу дома. Да чего ж толковый малый? Еда — главным образом консервы. Как во время войны, мясо в консервных банках. Впрочем, то, что я ел, значения не имело, на вкус все едино, потому что в любом случае господствовал один и тот же запах, даже если почистить зубы до крови в деснах. Я никак не мог избавиться от него. От этого запаха все становилось кислым, а сегодня он был особенно пронзителен. Я прочитал отклик. «Это что, наживка? Сейчас она, должно быть, уже знает, что Нэнси умерла, так что разговор идет со мной». Я чувствовал, как натягивалась моя леска. Бесспорно, в самой основе этой книги есть что-то глубоко болезненное. И нечасто произведение литературы пробуждает у читателя столь мощные чувства. Она назвалась Шарлоттой. Что это, признание вины? Но чем больше я вчитывался в эти строки, тем отчетливее понимал, что за ними стоит. Столь мощные чувства, она не уточнила, какие именно чувства. Мощное отталкивание, мощное отвращение. Мне нужна определенность, а не какие-то смутные чувства. Мне нужен стыд, страх, ужас, раскаяние, признание. Неужели я слишком многого требую? Этот короткий отклик потряс меня до глубины души. Он был так аккуратно написан. Ни намека на извинение, ни намека на признание своей ответственности. Мне с самого начала следовало бы знать, что она попытается каким-то образом ускользнуть от меня. Как она смеет хотя бы надеяться, что всех этих пустых слов, ну пусть даже так умело выстроенных в ряд, будет достаточно? Даже по прошествии столь многих лет миссис Кэтрин Равенскрофт, кинодокументалист-лауреат, мать Николаса, продавца пылесосов, продолжала поигрывать ножиком, крутя его в своих наманикюренных пальцах и сочиняя хитроумные отклики. Только она ошиблась, решив, что ее лаконичное послание удовлетворит меня. Оно меня подстегнуло. Это оскорбление. Наплевать мне на ее сочувствие и мои боли. Для таких признаний уже слишком поздно. Пусть сама почувствует, каково это. Лишь тогда мы поквитаемся. Пусть ей будет так же больно, как мне».